Генерал Алексеев. После перемены власти в стране в условиях ведения войны остро встал вопрос о назначении нового верховного главнокомандующего. Некоторое время этот вопрос оставался как бы открытым, так как эту должность временно исполнял генерал Алексеев. Но так долго продолжаться не могло. В связи с событиями последних дней в ставку со всех фронтов и армий постоянно поступали различные вопросы, решение которых требовало единоличной власти. Придя к власти при поддержке Алексеева, временное правительство, безусловно, в качестве кандидата на пост верховного поддерживала его кандидатуру. Но Временный комитет Государственной Думы на этот счет имел свое мнение и предлагал кандидатуру генерала Брусилова. В основании этого предложения 18 марта Родзянко отправил министру-председателю Временного правительства князю Львову письмо, в котором давался нелестный для Михаила Васильевича отзыв и делался вывод о том, что он по ряду моментов не подходит для поста верховного главнокомандующего. И уже утром следующего дня Временный комитет Думы рассмотрел этот вопрос и постановил признать, что в интересах успешного ведения войны представляется мерой неотложной освобождение генерала Алексеева от обязанности верховного главнокомандующего, что желательным кандидатом по рекомендации Родзянко является генерал Брусилов. При этом подчеркивалось, что общее руководство ведением войны, за исключением стратегии управления и командования всеми сухопутными и морскими силами, должно быть сосредоточено в руках Временного правительства. Однако Временное правительство твердо стояло за кандидатуру генерала Алексеева. Причин этому было несколько. Главное из них было то, что сказывалась достаточно продолжительная по времени совместная работа многих членов будущего Временного правительства с Алексеевым, как начальником штаба Верховного, доказавшим свою преданность в деле отречения императора. Кроме того, это было и своего рода противодействие мнению председателя Думы, о плохих взаимоотношениях которого с Алексеевым было известно в правительственных округах. Окончательное решение, конечно, могло было быть принято в узком кругу заинтересованных лиц, но время было другое, и для того, чтобы придать своему кандидату видимость всенародно избранного вождя, было решено поиграть в демократию и провести широкий опрос мнений. С этой целью военный и морской министр Временного правительства Гучков направил всем командующим войсками фронтов и армий следующую телеграмму. Временное правительство, прежде чем окончательно решить вопрос об утверждении верховным главнокомандующим генерала Алексеева, обращается к вам с просьбой сообщить вполне откровенно и незамедлительно ваше мнение об этой кандидатуре. Фронтовой генералитет, целиком занятый оперативными вопросами, был слишком далек от той большой политики, которая в то время варилась в Петрограде. При этом командующие фронтами и армиями хорошо понимали значимость жесткого и непрерывного управления войсками, а также то, что осуществлять такое управление может далеко не каждый человек. Поэтому большинство генералов ответило на запрос военного министра полным согласием. Но нашлись и такие, которые не только уклонились от прямого ответа, но и высказали определенные опасения. Так весьма уклончиво прозвучал ответ генерала Русского, который прислал телеграмму следующего содержания. «По моему мнению, выбор Верховного должен быть сделан волею правительства. Принадлежа к составу действующей армии, высказываться по этому вопросу для себя считаю невозможным». Командующий первой армией генерал от кавалерии Литвинов писал: «Наилучшей комбинацией было бы назначение верховным главнокомандующим генерала Русского, а генерала Алексеева его начальником штаба. Если это невозможно, то желательно назначение генерала Алексеева верховным». Командующий 10-й армией генерал от инфантерии Горбатовский ответил: «Затрудняясь указать на другое лицо, вынужден остановиться на Алексееве. По моим знаниям, подходит вполне», — телеграфировал генерал Брусилов. «Но обладает важным недостатком для военачальника — отсутствие силы воли и здоровья после перенесенной тяжелой болезни». Интересен в плане нейтральности, но с определенным подтекстом, ответ командующего 6-й армией генерала от инфантерии Цурикова. «Генерала Алексеева непосредственно знаю мало. В общем управлении операциями русских армий за последние полтора года трудно усмотреть какой-либо определенный, настойчиво проводимый стратегический план. Но чем это обуславливалось и в какой мере к этому причастен генерал Алексеев, судить не имею данных». Командующий 5-й армией генерал Драгомиров высказал опасение, что вряд ли генерал Алексеев способен воодушевить армию, вызвать на лихорадочный подъем. Но затем резюмировал: «Затрудняюсь указать кого-либо другого, способного стать всеми признанным вождем народной армии». Командующий 2-й армией генерал от инфантерии Данилов был еще более категоричен. Он ответил, что признает генерала Алексеева отменным начальником штаба Верховного Главнокомандующего, но боевой репутации в войсках генерал Алексеев не имеет, и имя его среди них популярностью не пользуется. Таким образом, этим опросом уже временным правительством было положено начало тому демократическому процессу в формировании командных кадров, который в конце концов привел к выборности командиров их подчиненными, солдатским самосудам и анархии. Но тогда, в марте 1917 года, это явление было новым и казалось многообещающим. Правительство якобы предоставляло право военным самим выбрать себе верховного главнокомандующего, а значит разделить с ним ответственность в случае неудач на фронте. За собой же оно только оставляло право контроля и спроса без личной ответственности за случившееся. После дискуссии в правительственных и парламентских кругах, опроса мнений высшего военного руководства, ничто не мешало Временному правительству назначить генерала Алексеева первым демократично избранным верховным главнокомандующим, поставив его во главе многомиллионной воюющей российской армии, уже зараженной вирусом революции и разложения. Для официального назначения на должность генерал Алексеев был приглашен в Петроград, где он должен был предстать перед членами Временного правительства и депутатами Государственной Думы для того, чтобы получить указания в отношении дальнейших действий. Корнилову было поручено организовать его встречу, размещение и сопровождение. Лавр Георгиевич встретил Михаила Васильевича на вокзале, где в соответствии с рангом прибывшего заранее были построены почетный караул и военный оркестр. Правда, с последним возникла неувязка. Обычно при встрече Верховного играли «Боже, царя храни». Теперь же никто толком не знал, что надлежит играть в таких случаях. Посоветовавшись на коротке, решили сыграть отрывок из оперы «Иван Сусанин». Весь тот день Корнилов провел рядом с Алексеевым и впервые получил возможность близко познакомиться с этим человеком. Интерес его к Михаилу Васильевичу был не случайный. В определенной степени командующий войсками Петроградского военного округа подчинялся верховному главнокомандующему и напрямую зависел от него. Во-вторых, из распространявшейся информации Корнилов достаточно много знал о личности Алексеева и в определенной степени даже видел в нем родственную душу. Два этих фактора были слишком важными для того, чтобы ими пренебрегать в столь смутное время. По своему происхождению Алексеев как нельзя лучше отвечал тем требованиям, которые выдвигали демократы к высшим руководителям революционного общества. Он происходил из самых низов российского общества. Был сыном солдата, который в результате многолетней службы получил офицерский чин. Сам Михаил Васильевич родился 3 ноября 1857 года в одной из заброшенных деревень Тверской губернии. Но затем, как сын офицера, он смог закончить Тверскую классическую гимназию, Московское юнкерское пехотное училище и Николаевскую академию генерального штаба. По служебной линии Алексеев также прошел достаточно тернистый путь. Буквально сразу же после окончания юнкерского училища он попал на войну с турками и за личную храбрость был удостоен первых боевых наград. В период русско-японской войны генерал-майор Алексеев уже был генерал-квартирмейстером 3-й манчжурской армии. Таким образом, он имел боевой опыт как на тактическом, так и на оперативном уровнях. Послужной список Алексеева в мирное время также был достаточно внушительным. Он преподавал в Николаевском кавалерийском училище, был начальником штаба армейского корпуса, а с 1895 года начальником одного из отделов главного штаба. В последней должности, как отмечал один из его сослуживцев, генерал Александр Сергеевич Лукомский, он стал постоянным участником и ближайшим помощником генерала Полицына, в то же время начальник главного штаба на всех полевых поездках. Отличаясь громадной работоспособностью, Алексеев являлся образцом, по которому старались равняться и другие участники полевых поездок. В это же время Михаил Васильевич параллельно преподавал в Николаевской академии генерального штаба. С 1906 года в течение последующих 5 лет Алексеев вначале занимал должность обер-квартирмейстера Главного управления Генерального штаба, затем был назначен начальником штаба Киевского военного округа. Перед самой войной он был назначен командиром 13-го армейского корпуса. Первая мировая война для немолодого уже Алексеева стала очередным трамплином для его служебного роста. В марте 1915 года, после ухода по болезни генерала Русского, он ненадолго был назначен командующим Северо-Западным фронтом, а в августе того же года по личному указанию императора занял должность начальника штаба Верховного главнокомандующего. Позже о нем генерал Данилов в своих мемуарах писал: «Генерал Алексеев – человек рассудительный, достаточно спокойный и вполне подготовленный к широкой стратегической работе. Он пользовался в армии вполне заслуженной репутацией человека больших знаний и огромной личной трудоспособности. Происходя из скромной трудовой семьи, Михаил Васильевич проложил себе дорогу на верхи армии необыкновенной добросовестностью и неутомимой энергией. Его уважали и любили за простоту обращения и общую благожелательность». Такого же мнения об Алексееве был и генерал Головин. Он отмечал, что в армии популярность его распространялась главным образом на офицерские круги. Командный состав видел в нем наиболее знающего из всех русских генералов-руководителя, а армейские офицеры — своего брата, вышедшего на высшие ступени иерархии исключительно благодаря личным заслугам. Правда, многие офицеры, хорошо знавшие Алексеева по совместной службе, считали, что Михаил Васильевич не лишен отдельных недостатков. Так тот же Данилов писал, что если нужно говорить непременно о недостатках, присущих всякой человеческой природе, то в числе таковых я бы прежде всего отметил у генерала Алексеева недостаточное развитие волевых качеств. Внешность его также мало соответствовала высокому положению. Сутуловатый, с косым взглядом из-под очков, вправленных в простую металлическую оправу, с несколько нервной речью, в которой нередко слышны повторявшиеся слова, он производил впечатление скорее профессора, чем крупного военного и государственного деятеля. Его характеру не чужда была некоторая нетерпимость к чужим мнениям, недоверие к работе своих сотрудников и привычка окружать себя безмолвными помощниками. Наличие этих недостатков сказывалось у генерала Алексеева тем отчетливее, чем расширялась область его деятельности. Почти полтора года, являясь начальником ставки, генерал Алексеев тесно работал с императором, вступившим в должность верховного главнокомандующего. Как дисциплинированный служака, он добросовестно выполнял свои обязанности, во всем помогая Николаю II управлять войсками. В то же время отношения между этими двумя людьми складывались непросто. Император всегда видел в Алексееве, несмотря на его высокую должность, своего верноподданного, обязанного беспрекословно выполнять указания свыше, не задумываясь об их эффективности. Алексеев же смотрел на верховного главнокомандующего с точки зрения его умения ставить реальные цели и обеспечивать их достижение при наименьших потерях сил и средств. Поэтому того тесного единства, которое было столь необходимым в условиях ведения тяжелой войны, между этими людьми не было. Корнилову был известен и один очень показательный эпизод, который произошел между Алексеевым и императрицей, и который еще больше испортил отношения между верховным главнокомандующим и его начальником штаба. Так однажды, летом 1916 года, во время очередного приезда императрицы в ставку верховного главнокомандующего в Могилев, после официального обеда императрица взяла под руку Алексеева и, гуляя с ним по саду, завела разговор о Распутине. К тому времени уже было известно о разногласиях между старцем и генералом, поэтому императрица, несколько волнуясь, начала горячо убеждать Михаила Васильевича, что он не прав в своих отношениях к Распутину, что старец — чудный и святой человек, что он горячо и безвозмездно привязан к их семье, а главное, что его посещение ставки принесет ей военное счастье. Алексеев, терпеливо выслушав ее монолог, сухо ответил, что для него этот вопрос давно решенный, и что если Распутин появится в ставке, он немедленно оставит пост начальника штаба. «Это ваше окончательное решение?» — переспросила императрица. «Да, несомненно», — ответил генерал. Императрица резко оборвала разговор и ушла, не простившись с Алексеевым. Этот разговор, по мнению самого Алексея Васильевича, привел к отношению к нему государя. По мнению современников, отношения эти, по внешним проявлениям не оставлявшие желать ничего лучшего, не носили характера ни интимной близости, ни дружбы, ни даже исключительного доверия. Но в вопросах управления армией государь всецело доверялся Алексееву. Таким образом, по ряду свидетельств компетентных современников, являясь начальником штаба ставки, Алексеев, по сути, осуществлял оперативное управление войсками, производил планирование операций и уже готовые решения и директивы предлагал императору на утверждение. А так как Верховный с готовностью принимал такую помощь своего начальника штаба, то весьма скоро Михаил Васильевич стал напрямую работать с командующими фронтами и армиями, принимая многие решения самостоятельно. В то же время о недовольстве Алексеева действиями Николая II как верховного главнокомандующего стало известно лидерам оппозиции, которая сложилась в Государственной Думе к концу 1916 года. В то время лидеры оппозиции лихорадочно искали поддержки среди военных. В Могилев под различными предлогами зачастили Гучков, Коновалов, Демидов и другие, где они непременно имели встречу с Алексеевым. Все это в конечном счете породило слухи о заговоре против Николая II и причастности к нему начальника штаба Верховного. Безусловно, что Корнилов, который в то время был слишком незначительной фигурой на арене борьбы за власть, ничего не знал ни о разногласиях между императором и Алексеевым, ни об интригах оппозиции. Но, по всей видимости, заговор все же был. Так военный корреспондент при ставке верховного главнокомандующего Лемке, весьма неплохо информированный о происходящих там событиях, писал в одном из своих писем. «Очевидно, что-то зреет. Недаром есть такие приезжающие, о целях появления которых ничего не удается узнать, а часто даже и фамилию не установишь. Имею основание думать, что Алексеев долго не выдержит своей роли. По некоторым обмолкам Пустовойтенко, генерал-квартирмейстер штаба Ставки, видно, что между Гучковым, Коноваловым, Крымовым и Алексеевым зреет какая-то конспирация, какой-то заговор, которому не чужд еще кто-то. О зреющем тогда заговоре пишет в своих мемуарах и Керенский. Он намечался на 13 или 10 ноября. Его разработали князь Львов и генерал Алексеев. Они пришли к твердому выводу, что необходимо покончить с влиянием царицы на государя, положив тем самым конец давлению, которое через нее оказывало на царя клика Распутина. В заранее намеченное ими время Алексеев и Львов надеялись убедить царя отослать императрицу в Крым или в Англию. «Всю эту историю, — отмечает Керенский, — рассказал мне мой друг Вырубов, родственник и сподвижник Львова, который в начале ноября посетил Алексеева, чтобы утвердить дату проведения операции. Генерал Алексеев, которого я тоже хорошо знал, был человек очень осторожный, в чем я и сам убедился позднее. Не произнеся ни слова, он встал из-за стола, подошел к висевшему на стене календарю и стал отрывать один листок за другим, пока не дошел до 16 ноября». Таким образом, не приходится сомневаться, что в конце 1916 года существовал заговор против Николая II и что генерал Алексеев, если не был в числе активных заговорщиков, то хорошо знал об их планах. То, что он в корне не пресек заговор, а также все последующие действия Михаила Васильевича в конце февраля-начале марта 1917 года, свидетельствует о роли и месте этого человека в подготовке и осуществлении февральской революции. Когда генерал Алексеев вступил в должность верховного главнокомандующего, для него настало время решать другие задачи – укрепление новой власти и успешное завершение войны. При этом временное правительство и новый верховный понимали, что воспитанное многими поколениями промонархическое сознание высшего офицерства переломить будет непросто. Поэтому в качестве первоочередной меры предусматривалась замена некоторых командующих фронтами и армиями. 19 марта военный министр временного правительства Гучков прислал Михаилу Васильевичу письмо, в котором указывалось, что одной из серьезных причин военных неудач являлась также неподготовленность высшего командного состава армии, при подборе которого не только не искали, но боялись людей с большими дарованиями, сильным характером, твердой волей и крепкими убеждениями. Совершенно естественно, что такое пренебрежение к моральной стороне дела должно было привести страну к тяжкому кризису, а может быть и к катастрофе, делал вывод военный министр. Чтобы исправить сложившееся положение, Гучков предлагал установить отныне в отношении действующей армии один непреложный принцип – представление самого свободного и широкого движения всем даровитым офицерам, мало не стесняясь со старшинством и совершенно не считаясь с другими постороннему делу соображениями. Лишь люди, исполненные истинного патриотизма, одаренные крупными талантами, люди с сильным характером должны иметь доступ к тем ответственным постам, от которых зависит судьба армии и страны, предупреждал Александр Иванович. В качестве первой неотложной меры военный министр предлагал немедленно начать обновление высшего командного состава армии. Такая мера, проведенная быстро и беспощадно, вызовет в войсках доверие к своим вождям, а в стране укрепит доверие к армии и веру в победу, утверждал он. По всему видно, что Алексеев полностью разделял мнение Гучкова. Так, вслед за первым, в тот же день в Ставке было получено второе письмо от военного министра, адресованное лично Михаилу Васильевичу. В нем он писал: «На основании оценок, сделанных мною по согласованию с вами, из состава главнокомандующих фронтами должен быть удален главнокомандующий Западным фронтом генерал от инфантерии Эверт, о чем я с вами говорил в первый же день моего вступления в управление военным министерством».